Трус закатил глаза к небу, а потому не заметил, как в руки ему бухнулся цветочек. Заверещав, трус закатился внутрь избушки. Оттуда он выполз, горстями выдирая из разных частей тела шипы. Цветочком оказалось какое-то дикое растение, отдаленно напоминавшее мексиканский кактус. «Дебилы, придурки, уроды, дегенераты!» В такт рывкам стонал трус, пристраиваясь обратно на крылечке. «Сколько экспрессии!» — удовлетворенно хрюкнул бывалый. «Это мне нравится. Вы только слова другие подбери и лепестки срывай не с себя, а с ромашки». Трус принял позу, отдаленно напоминавшую позу факира, когда он собирается войти в транс, зажав между ног основание ромашки. «Колючая, блин, зараза!» «Не верю», — поправил бывалый. «Любит, не любит?» «Не любит, скотина, зараза!» «Так, здесь все в порядке. Теперь вы». Бывалый посмотрел на слегка побледневших статистов. «Если охраняемому объекту на тренировке приходится так тяжко, так что же суровый тренер приготовил им?» «Ты будешь папа!» Палец тренера ткнулся в возникшего перед ним профессора. «Что? Опять ты? Сгинь с глаз моих долой! Папа у нас крутой?» «Значит, им будешь...» «Ты!» — радостно завопили черти, глядя влюбленными глазами на бывалого. «Я — ваша мысль», — веско произнес режиссер будущего шоу. «А мысль убивать нельзя, ибо она бессмертна». «А ты проверял?» — буркнул, высовываясь из-за кресла, балбес со шметками банановой кожуры в руках. «За базар отвечаю. Папой будешь ты!» Балбес поперхнулся, подавившись бананом. Папе на тренировках доставалось больше всего. «А мы кто будем?» — поинтересовался толстощекий доцент. «Пока статистами. Будете изображать толпу и бить папу. Только понатуральней. И учитесь уходить. Ударили из копыт. И уползайте, уползайте. Для вашей же безопасности, говорю. Настоящего папу все равно не пробьешь. Но уж если он ответит...» Бывалый помотал головой, видно, что-то вспомнив. «Короче, начинаем. Папу на исходную. И быстро, быстро, время. Ползайте, как черепахи!» Статисты это поняли по-своему. Подхватив балбеса, они раскачали его и на счет три запустили в полет, вследствие чего папа ускоренными темпами покинул охраняемую зону. Границей ее был бамбуковый частокол, прочно стянутый лианами. Раздался глухой удар. Дуб затрясся. Бельчата к этому были не готовы. Они горохом посыпались с ветки. Приземлились удачно, прямо на мохнатую грудь папы. «Убью, зарежу, загрызу в усмерть. Рога поотрываю, козлы безрогие. Вот только птичек разгоню с белками вместе. Вы какого хрена летаете?» «А мы летяги», — нагло соврал самый вредный бельчонок, цапнул папу за нос и взметнулся по стволу вверх. «Ну все, я иду зверствовать». «Учитесь у профессионалов», — восхитился бывалый. «Как в роль вжился! Теперь вы...» Он ткнул пальцем в статистов. «Один из вас будет обидчиком, остальные играют в массовке. Итак, появляется папа. За спиной режиссера раздался треск бамбука. Это папа сосредоточился и начал зверствовать. Но частокол был сделан на совесть, и первый натиск благополучно выдержал. Увлекшийся режиссер слышал в этот момент только себя, а массовка начала потихоньку втягивать головы в плечи. Профессор на всякий случай решил ретироваться. И видит, как какой-то козел обижает Марьюшку. «Обидчиком будешь ты!» Палец бывалого ткнулся в пятящегося профессора. «Опять ты!» «Ну, считай, ты попал!» «Дубль два, мотор, поехали!» Рука режиссера указала профессору, в какую сторону ему надлежит ехать. «Почему два?» — рискнул спросить профессор. «Потому что дубль один был вчера, ближе к тексту!» — рявкнул бывалый. Сзади вновь затрещал бамбук. Профессор, опасливо косясь на трясущуюся изгородь, деликатно прогорцевал к Марьюшке, пошаркал копытом и начал обижать. «На мой взгляд, вы неправильно готовите гороховый супчик. Во-первых, гороху маловато». «Ну, это и даешь, старче!» — проблеяла Марьюшка голосом труса. «Откуда горох-то? Его в накладной нет. Я точно помню. Подержи». В руки профессора ткнулась ромашка.